Глава вторая. Липатыч быстро шел по заводской улице, расталкивая попадавшиеся ему группы рабочих. Напряженно, растерянными глазами он глядел вперед себя и, по-видимому, кого-то и что-то искал. Но кого ему нужно было, он никак не мог припомнить. Он только чувствовал, что ему было душно и жарко, и что внутри у него что-то подкатывало и клокотало, как в котле с кипятком. Он скоро и незаметно дошел до конца улицы и остановился. Пред ним был пустырь. Тогда он вдруг как будто что-то вспомнил и, быстро повернувшись, пошел к своей квартире. Там была жена Демы, высокая, худая, с высохшей грудью женщина, которая шила у окна, и ее ребятишки. Ребятишки бросились было весело к Липатычу, но, взглянув на его лицо, пугливо и смущенно остановились. Липатыч этого не заметил. Он стоял среди каморы и рассеянно оглядывал ее. Наконец он спросил. «Нет его». «Да ведь он с вами пошел, Вавил Липатыч». «Куда пошел?» Строго спрашивал Липатыч. «Да ведь вы в трактир пошли. Вместе пошли? Всегда вместе. Я уж и не знаю, как так вышло, что вы друг от друга отбились». Липатыч опять что-то вспомнил. Сошел с лестницы, но вдруг вернулся, вынул из кармана горсть подсолнечных семян, молча насыпал их в подол ребятишкам и снова вышел на улицу. Подойдя к трактиру и заглянув, не входя в дверь, он, наконец, казалось, все понял и уже уверенно, как в определенной цели, зашагал крупными шагами за заводскую округу. Чем дальше оставлял он за собой невнятный гул, и говор заводской улицы, и песни, и визг гармоники, и трактирных дверей, тем он начинал чувствовать спокойнее на душе и как будто приходить в себя. Его не душило больше и не клокотало внутри. Он шел 10 минут. За заводом скоро город кончился. И за небольшим выгоном уже начинались поля. Рожь, гречиха, горох. Кругом было так тихо, что Липатычу не верилось, что у него не шумит в ушах, не бьет в голову. Не вертится все колесом пред глазами. Он остановился, посмотрел на ясное беспредельное небо и вздохнул. «О, Господи! Господи!» — прошептал он. «Благодать!» Ему стало почему-то грустно, но и хорошо. Потом он почему-то подумал. «Али помирать уж пора!» И при этом он почувствовал, что там, на самой глубине души, что-то еще ныло и болело. За что-то было обидно. Он опять вспомнил, зачем пришел сюда, и стал кого-то внимательно высматривать. Вон удали, среди самого поля он заметил черную фигуру, неподвижно сидевшую в глубине межи. «Он самый», — подумал Липатыч и, утвердительно мотнув своей лохматой седой головой, подошел к полям. Между двумя полосами высокой золотистой ржи сидел на пригорке один-одинешенек Дема. И задумчиво делал букетик из нарванных им васильков, ромашки и ржаных колосьев. Грубые и почерневшие от железной пыли пальцы плохо ладили с тонкими и нежными стеблями. Но Дема, кажется, мало обращал на это внимания. Он иногда бросал в сторону сделанный букетик, несколько новых колосьев ржи и начинал внимательно выглядываться в них, считать семена, пробовать их язык. И в то же время он что-то мурлыкал себе под нос. Это была какая-то длинная-длинная и бесконечно грустная мелодия, состоявшая даже не из слов, а из одних певучих звуков. Липатыч подошел к Деме и тихо остановился возле него. Дема мельком взглянул на него и снова взялся за букетик, продолжая мурлыкать. Липатыч молча присел к нему и стал вертеть бумажную сигаретку. «Я так и знал. Здесь, мол, беспременно». Наконец заметил Липатыч, не глядя на Дему, и, по-видимому, весь занятый собственными мыслями. Дема молчал. «Беспременно. Я так и знал». Опять говорил Липатыч и уже начинал раздраженно сплевывать, затягиваясь крепким дымом махорки. «Да все одно. Ахинея. Ничего не будет. Это вот ежели умирать пора. Точно. Места прекрасные. Пожалуйте, милости просим. И могилка свежая, и цветочки прорастут. В лучшем виде. Что ж, Вавил Липатыч, Я ведь, кажись, никому своим занятиям не мешаю, — грустно заметил Дема. На глаза не лезу, стараюсь сторониться. Не мешаю. Не мешаешь, да и не так рассуждаешь. Вот об чем я говорю, — строго и даже сурово сказал Липатыч. В чем же я не так рассуждаю? Только что насчет правды. Правду свою всякий должен говорить предо всеми. Запрещать это нельзя, и притом с кулаками. Надо быть справедливым. В свою очередь возразил Дема в ответ на строгое поучение Липатыча, стараясь по возможности говорить резонистее и поучительнее. «Заладил!» — раздраженно заметил Липатыч и сердито сплюнул. «Словно поп, ха! Право, словно поп!» — повторил Липатыч и фыркнул в бороду. Ему почему-то понравилось самому это сравнение Демы с попом. Они оба замолчали. Дема все думал, что бы такое сказать, чтобы окончательно успокоить и себя, и Липатыча. И, наконец, сказал то, что говорил всегда в затруднительных случаях. «Я вам всегда говорил, Вавил Липатыч, от того, что вы на меня осерчаетесь, что у вас одно мечтание, а у меня другое. Я вам всегда говорил, Вавил Липатыч, от того вы на меня осерчаетесь, что у вас одно мечтание, а у меня другое». Но это замечание, по-видимому, не произвело теперь того впечатления на Липатыча, какое производило впрежде. Дема искоса посмотрел на старого приятеля и удивился. Липатыч, очевидно, совсем не слыхал, что сказал Дема. Он сидел, нагнув седую большую голову над коленками, и до того смотрел грустно и раздумчиво в расстилавшуюся пред ним даль, что Дема почти не узнал Липатыча. Никогда еще не видал он его в такой меланхолии, и Деме стало почему-то жалко старика. И вдруг он понял, как будто, зачем это его старый приятель заговорил нынче так насмешливо о могилке. «Эх, брат!» «Демьян Петрович!» Неожиданно заговорил Липатыч таким необычно мягким голосом, все посматривая перед собой вдаль, что Дема невольно, как будто ожидая чего-то необыкновенного, насторожился, стараясь не проронить ни одного слова своего приятеля. «Тоже, друг, говорят, правда. Видали и мы эту самую правду. Видали. Не обидел Бог. Было у меня такое времечко в моей жизни. Тоже стар уж я. Добрая ты душа. Грешить-то зря, а ли попусту языком болтать. Тоже слова-то они с языка не спуста идут. Гляди, ни но, ни завтра в яму свалите. Было и у меня времечко. Давно уж это было, признаться. Ты еще тогда, поди, без штанов бегал. Эвана, когда это? Тянул это я тогда лямку на немецком заводе в Питере. Пошли сельбургскому трахту. Ну, тяну эту лямку, как быть. Почейте, умный ты человек, а не то что. Тогда я даром, что моложе был, куда был скромнее. Это уж я, умная ты голова, от старости озарую. А ты думал, я уж всегда был такой пропащий? Нет, погоди, друг. Так вот, служу я, значит, у этих немцев верой и правдой. Жизнь свою для них покладываю и конца этому не чаю. Только леточком, эдак помню, вдруг к нам в мастерскую гости. Добро пожаловать. Впереди директор наш идет, значит, дорогу показывает, все объясняет, а за ним персона со звездой, а там еще персона, а за ним все юнцы, десятка два их было, али три. Идут, работы рассматривают, инструменты, машины. Ну, глядят, так глядят и шабаш. Поглядела я на них, а потом думаю, чего нам их? Их дело глядеть. Наше дело — статья особая. Забрал в руки напильник, только свист пошел по ушам. Глядь-то, меня по плечу трогают. Обернулся, вокруг меня все гости стоят. Отер рукавом лоб, смотрю на них, что дальше будет. «Молодец», — говорит один персона. «Люблю таких. Эка», — говорит, — «силища-то». «Ну-ка», — говорит другом персоне, — «ощупайте его! Жилы-то, жилы-то!» «Проволока», — говорит, — «а это кремень!» «А сам это меня пальцами то там, то в другом месте потычет!» «Ну, думаю себе, что-то будет с тобой, Липатыч!» Как бы тебя на Конную площадь в продажу к барышникам не пустили. А персона тут и говорит нашему директору. Отдайте, говорит его нам. Мы, говорит, его на выставку выставим. Смеется. Директор говорит, с удовольствием. И раскланивается. Ему что я? Конечно, с нашим удовольствием хоть в омут головой спущай. Ну, хочешь, говорит братец к нам, в техническую школу. Вот ты будешь работать, а наши молодцы эти будут смотреть на тебя, да к делу приучаться. Жалование тебе, говорит, будет столько-то, работы столько-то, говорит он. А у меня пред глазами ровно уж мухи летают. Ну, думаю, должно создатель с небеси на меня своим оком воззрил. Эко, подумаешь, на человека счастью с дуру нанесло. Ну и пожил я тогда, умный ты человек. Было времечко у нас, было. Что? Сам себе хозяин, сам себе работник. Встанешь утром с прохладой, пойдешь в мастерские, материал, инструмент изготовишь. Сам отобратец в чистой блузе ходишь, сапоги глянцем наведешь. Рыло-то с мылом вымоешь, ну а там, глядишь, налетит к тебе в мастерские молодая команда. Шу-шу, зажужжит, что улей. Молодо, все весело. Все борчуки. Неделя прошла, уж все со мной ровно век прожили. Один кричит, Липатыч, мне бы-то, пожалуйста. Другой, Вавила Липатыч, будьте добреньки. Мне бы это показать, как тут да как там. Ну а ты, значит, эдак держишь себя строго, в ноте. Тому покажешь, другому объяснишь все обстоятельно. Полюбил, друг мой, я эту мелодягу. Ну вот ровно своих племешей. Так у нас дружба пошла. А вечером, коли главный наставник уйдет, побросает инструменты, заберутся кучкой в угол на станках, на чурбанах усядутся, и тут-то пойдут беседы. Меня притащут, посереть себя посадят, про наше житье заставят рассказы говорить, и пойдут кто что знает. «Эх, господа!» — закричит какой-то не то кудряш. Кабы вот рабочего человека так-то устроить, по-божьему. А другой кричит. Кабы вот и мужичку деревенскому такое же одолжение насчет жизни сделать. А третий расскажет. Как по другим странам наш рабочий человек живет. И все так любовно. Все, чтоб так доброе сделать трудящемуся, значит, человеку. Помню, один такой кудряш был. Говорит, умова, говорит. «Дяденьке фабрика умрет, мне достанется». «Я, говорит, первым делом по любви». «А кликну, говорит, рабочих, вот, мол, братцы, так и так, по любви будем жить». «Я пред вами весь на чистоту буду, обо всем сообща будем договариваться». «Я в чем прошибусь, вы поправите». «Вы в чем не домекаете, я укажу». Говорит, а у самого глаза такие играют. «Известно, в юнош». А тут, глядь, кто не то песню затянет, одним махом подхватят, так ровно к небесам и вынесут. Голоса молодые, воздуху набирают в полную волю. Да, было времечко, Демьян Петрович, у меня. Есть чем вспомнить, да. Пожил Липатыч часок. Ну и за то спасибо. Благодарим покорно. Так ли? И Липатыч как-то особенно выразительно высморкался на сторону и замолчал. Он ждал, может быть, что скажет Дема. Но Дема словно застыл, уставив глаза в землю, как будто рассказ Липатыча убаюкал его до сонных грез. «Ну и что ж после того?» — спросил Липатыч и долго смотрел на Дему. Но Дема не шелохнулся. «Измена!» — выразительно сказал Липатыч. «Слышь, Демьян Петрович, что я говорю? Измена!» Строго и отчетливо выговорил Липатыч. «И что всему начало и причина — немец. Вот что я говорю. Ты теперь пойми». Дема зашевелился. Очевидно, он готовился что-то наконец сказать. «Что ж, Вавила Липатыч, почему ж немец? Разве измена без немца быть не может?» — сказал он. «Где эти юнцы, ты мне скажи?» «Где они?» — строго спросил Липатыч. «Выросли, надо быть». «Где же они рощеные-то?» «Вы, Вавила Липатыч, не огорчайтесь очень», — мягко заметил Дема. «Где ж им быть? Знамо они не немцы, а наши, барчуки. Проживают где не то. Потому они по мастерским или где около простого рабочего черной работой заниматься не станут. А живут где не то по-благородному, может, по заграницам». Вдруг Липатыч поднялся и, нагнувшись к самому уху Демы, сказал каким-то тяжелым, удрученным шепотом. «Вот тут-то и есть измена. Это он сам их деньгой обошел, отшиб, прямое дело». Дема сомнительно покачал головой. «Ну, что еще?» — сурово прикрикнул на него Липатыч, выпрямляясь во весь рост. Дема опасливо взглянул на него. Пред ним снова стоял прежний Липатыч, тот озорной старик, которого знал и по-своему любил весь завод. «Вот, Вавил Липатыч!» — заметил Дема также сурово. «Вы вот все на стороне вину ищете. А я говорю, надо быть справедливым, особливо старому человеку». Липатыч сурово посверкал на Дему своими черными глазами, плюнул и, засунув руки в карманы штанов, сердито посвистывая, гордым гоголем пошел к заводу. Дема только грустно покачал головой и остался. Он любил и очень уважал Липатыча, но он никак не мог по мягкости и рассудительности своей натуры переносить резкий, нетерпимый тон, который в последнее время все больше и больше прорывался у Липатыча. А потому часто на него обижался. Дема знал Липатыча давно. Слышал, как он ругает ругательски немцев, и сначала просто не понимал, почему это Липатыч распалялся всегда такой к ним ненавистью. На заводе, на котором служили он и Липатыч, было и прежде, и теперь всякое начальство. Были и немцы, точно что их было немало. И поляки, и евреи, и англичане. Ну, положим, что это все немцы. Но были и самые настоящие, свойские русаки. Вот и теперь у них смотритель мастерской самый коренной русак, и зовут его Псой Псоич. Шельма он, точно и выбрался в начальство всеми правдами-неправдами. Очевидно, Липатыч был несправедлив и разносил только немцев единственно по своему озорству и крайней нетерпимости. Когда же ему указывали на Псоя и спрашивали, какой он будет нации, он с обычной своей озорной резкостью говорил: «Какой Псой нации? Пес он! Вот какой нации!» Дема так и не мог понять озлобление Липатыча против немцев и приписывал его исключительно озорству. И вот теперь, когда Липатыч так оскорбительно оставил Дему одного, он, однако, не обиделся. Он вспомнил и признание Липатыча, и его необычно мягкий тон, каким он вспоминал о своем прошлом, и его замечания о могилке. И чем больше он думал об этом, тем грустнее и больнее становилось у него на душе. Ему стало жалко старого служаку Липатыча и себя самого, и многих-многих других. Жалко и вместе обидно за что-то. На него как будто вдруг повеяло общим холодом жизни, тем холодом, который раньше он смутно ощущал в себе и думал, что это только ему холодно, и от которой бежал он в свои мечтания среди полей, стыдливо скрывая их от шумной сутолоки заводской жизни. «Ах, Липатыч, Липатыч!» — прибавил он также загадочно и уныло, покачав головой. Дема поднялся и, медленно раздумывая, пошел домой. Он вдруг открыл в Липатыче что-то, чего прежде не знал и не понимал.